Наш новый взводный изучает карту, делает на ней какие-то пометки о близком карандаше. Я стою столбом и жду, когда он соизволит начать говорить. Наконец, он отрывается от бумажек. «Байер», — начинает он. «Сэр, выдвигаетесь на патрулирование в город. Идете вдоль шоссе», — тыкает карандашом в бумагу. «Будьте осторожны. Вчера один из постов периметра обстреляли неизвестные снайперы. Трое раненых». Про снайперов он мог бы и не напоминать. С того поста запросили поддержку. Взвод тяжелого оружия накрыл перелесок. Оттуда велась стрельба из минометов. Потом с торчащего на орбите корабля спустились штурмовики, проутюжили местность на пару миль от места столкновения. Пусть знают, что 5-километровая зона свободного огня вокруг нашей базы не зря так зовется. По всему неопознанному огонь открывается без предупреждения. Разбираться нам некогда, да и незачем. Ходите в город, осматривайтесь. Возвращайтесь на базу к 6 часам. Для особо одаренных, Байер. Повторяю, только осматривайтесь. Огонь не открывать. Конфликтов с местными избегать. Почти всех еретиков там перевешали. Оставшихся со временем выловим. Выход на связь через каждый час. В случае столкновения с противником разрешаю запрашивать поддержку ротного уровня. Время реагирования на запрос — минуты 2, не больше. «Сэр, разрешите вопрос?» Произношу я, намереваясь попросить себе БМП. «Слушай, сержант». «Транспорт нам положен или пешком идти?» «Берите химеру из тех, что не сильно помятые. Все, свободен». Патрулирование только что отбитого у еретиков городка. Варп. Прямо предел моих мечтаний. Все, что нужно для быстрой и болезненной смерти. С другой стороны, это все ж таки город. А при слове «город» у любого совларца откатывается губа и слюни заливают весь пол. Город — это возможность с чувством, толком и расстановкой заняться перераспределением нажитой непосильным трудом собственности, разжиться хорошим оружием и броней, жертвы набрать наконец. До 6 часов, значит, да? Ну что ж, вполне успеем, если на мелочи отвлекаться не будем. Трясемся в старой доброй химере под тусклым светом зарешеченного плафона. Болтанка страшная. Нас молотит об стенки и скамейки, несмотря на страховочные скобы, давящие нам на плечи. Лица дергаются то вправо, то влево. Чувствуешь себя, как в миксере, который тебя скоро размолотит. Варп его окончательно. Размажет до состояния питательной смеси в лохмотьях, вперемешку с кусками брони. Сверху торчат, упираясь в арматуру, грязные сапоги Башенного. Усмехаюсь, думая, как бедного сейчас колотит там, обо все возможные выступы. Башенного Хоффмана я хорошо знал. Он у нас малость на голову пришибленный. За столько маршей на этих консервных банках мозги вытрясают напрочь. «По фронту чисто, сержант», — бубнит Хоффман по внутренней связи. «Въезжаем в город». «Настроение отвратное, хочется на ком-то срываться». «Дайте повод». «Ну дайте же повод». «Ага, есть». «Что с боеприпасами?» — кричу я Башенному. «Сержант, да тут больше половины боекомплекта еще. Стрелять, не перестрелять». «Не еще, а уже, лопух!» Перехожу я в наступление. «Нам этого на 5 минут нормального боя! Ты чем от хаситов отбиваться собираешься? Слюнями? Да не было больше, клянусь. 5 фугасок дали, да 2 к лазеру, подзаряженные. К танкистам ты, зараза, сходить и разменять не догадался, конечно. Мне что ли прикажешь делать? Сержант, погубить нас хочешь и машину? Что после высадки смотался до базы и заправился под завязку, понял? Понял, понял. Обиженно произносит Хоффман. Козырь, газу бы дал, а? Кивает на висящий на стене толстый баллон штырь. Перебьешься, торчок. Еще даже стрелять не начали, обрываю я его. Ничего, терпеть полезно. Коробочку подбрасывает на каждом втором камешке. Наши головы мотаются туда-сюда. Жужжит привод башни. Сапоги Хоффмана выбивают по арматуре настоящую чечетку. По салону тянется кислый дым от изношенной изоляции. «Поляжем здесь все, однозначно», — говорит Башка. «Сколько уже воюем-то? Потерь сколько?» «А продвижения никакого. Сегодня кусок земли оттяпаем. Завтра уже сдаем еретикам. А местные эти, чертовы, все ждут, что мы с хаоситами друг друга повалим, а они свое государство отгрохают. Мочить их надо, всех, изрекает убивец, и местных с ними за компанию. От крови трава гуще. Кретин, вон, третий месяц молчим, а толку-то? Нам надо опорных баз накидать, рассечек. Включается в диалог Мел. Будем тогда стоять себе, да палить через колючку. Заткнитесь, а! Стратеги чертовы! Ворчит Кривой. Химера, поднимая клубы пыли, тащится по улице. Мы делаем небольшую остановку, вылезаем из коробочки и, собравшись вокруг нее, продолжаем свой путь уже пешком. Входим на пыльную площадь. Сапоги увязают в плохо утрамбованном грунте. Наша братская могила пехоты поднимает вокруг целые пыльные ураганы. Через 10 минут мы все уже в этой пыли, с ног до головы. Идем. Смотрим по сторонам, примечаем, где что можно спереть. Вообще-то, по плану нам надо ехать дальше, но пропустить главную достопримечательность, огромный рынок, где можно найти все, что душе угодно. От помидоров, ниток и мыла до пулеметных лент для нас, в принципе, невыполнимая задача. Где-то вдалеке дымят заводские трубы. Еще пару дней назад холод стоял лютый. Сейчас же пришла не менее ужасная жара. Мы идем, окружив свою битую, перебитую каламашку. Крест Мел и Башка взгромоздились на броню, лентяи. Из широко распахнутых окон выглядывают любопытные рожи. Мы проезжаем мимо хмурых людей, которые, завидев нас, убегают в темные подъезды, тащат за собой детей. Планета эта расположена далеко на отшибе, это жуткая глушь. Мы для местных посланцы большой страшной страны, где хлеб растет на деревьях. Знали бы они, что у нас все точно так же, если не хуже. Разруха, грязь, мерзость, запустения в некогда набитых народом районах.